Меня ожидала большая радость. На свидание со мной прибыла жена с сестрой по вере. Когда они подошли к воротам тюрьмы, часовой спросил: «Что вам надо?» «Хотим посетить Дунаенко». «Опоздали. Дунаенко уже 4 дня в могиле». Жена с сестрой заплакали. А в это время другой часовой поодаль говорит: «Похоронили не Дунаенко, а Бессараба. Дунаенко наверху, в больнице, еще живой. Лежит вон у того крайнего окна». Жена и сестра не поверили ему. Думали, что он успокаивает их, чтобы не плакали. Первый часовой сказал, что меня похоронили, потому что он видел, когда меня несли вниз, в подвал, а когда возвращали наверх, не видел. И решил, что я умер. На самом деле умер тот, кто хотел задушиться. Парнишка, который лежал рядом со мной, посмотрел в окно и говорит: «Какие-то 2 женщины смотрят на наше окно. Может, кто из твоих родных соскучился по тебе?» – говорю я. «Нет, это не из нашего села». В это время в палату вошел надзиратель и говорит: «Дунаенко, твою жену очень испугали. Сказали ей, что тебя похоронили. Погляди в окно. Вон там она с другой женщиной хотят увидеть тебя». Я приподнялся, взялся за решетку и смотрю вниз. «Верно, жена с сестрой. С кем ты оставила дома детей?» – кричу ей из окна. «А кто ты такой?» – спрашивает она. Я понял, что она не узнала меня. Голова моя была без волос, лицо черное и распухшее. Надзиратель сказал мне, чтобы я подошел к другому окну, из которого было виднее. Я пошел туда. «Подойдите к этому окну!» – кричу им. Они подошли ближе. «Скажи, наши дети живы?» «Кто ты?» – спрашивает она опять. «Разве не узнаешь, с кем детей дома оставила?» Она в ответ: «Назови имена наших детей». Я назвал всех детей. Тогда она поверила и спросила: «Да тебя узнать нельзя, что у тебя с лицом?» Тех, кто здесь побывает, редко потом узнают. Арестовали брата Максима. Он тут, в этой тюрььме. После я узнал, что его заперли в одну комнату с Андреем, в ту самую, в которой меня чуть не прикончили. Жена говорит: «Мы тут видели одного, который тебя бил. Он нам сказал про тебя. Он должен сдохнуть, если не сдох. Будет он помнить наши кулаки и сапоги». Я сказал своей жене, чтобы она не горевала. Бог не допустит моей гибели. А если погибну, то ради Христа. А он больше страдал, чем я. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай. Оставляй здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное.